Через несколько дней мне предстоит марафон по разбору дел в Сенате. Приходил посыльный от императора с предписанием. Так что нужно успеть решить как можно больше вопросов, чтобы сконцентрироваться на одном. «Ты меня, скотиной, не кличь, я по чести тебе сказал», — обиделся купец и решил пойти на обострение. Он решил обострять, а я нет. Просто подождал еще минут 10, пока не увидел быстро шагающего в мою сторону того самого барона в сопровождении двоих прихлебателей. «Пошли, поговорить нужно», — без приветствия сказал барон и по-хозяйски зашел в лавку Пылаева. Я остался на месте, контролируя действия бандитов. Те не спешили убеждать меня насилием. «Пошли, — говорю, — твое благородие», — процедил сквозь зубы барон. «Высоко благородие», — поправил я и все-таки вошел в лавку. «Вон, пошли», — рыкнул на своих сопровождающих барон. «Что случилось? Отчего такой настрой суровый?» — спокойным голосом спросил я, присаживаясь на лавку. «Я расскажу тебе, семинарист», — тяжело дыша попытался говорить со мной грубо барон. Резко встал с лавки и ударил бандита в солнечное сплетение. «Ты, мужик безродный, с потомственным дворянином говоришь», — сказал я, взяв за волосы бандита и придвинув его лицо к себе. «Ты тоже», — задыхаясь, сказал барон. «Или не барон?» «Вот сядь, расскажи про себя, выскажи, отчего на меня осклабился», — спокойным голосом сказал я. Барон зло посмотрел на меня, но не стал ни звать своих головорезов, ни угрожать или оскорблять, а лишь сел напротив. «Это ты стрелял на мойке, я знаю», — сказал пришедший в себя барон и внимательно посмотрел на мою реакцию. Я оставался невозмутимым. Знал бы барон, что это точно я, так продал бы информацию уже давно. А так, может, и есть какие догадки, но ничего более. «Все?» — спросил я, нарушая затянувшуюся паузу. «Я знаю, что ты хорошо стреляешь, что знаешь штуцера, а еще что ухватком обучен, и оттого мог убить моих людей, когда они те штуцеры продавали». Барон устало опустил голову. «У меня осталось только 5 человек, остальных порешили. Я те штуцеры сам покупал, чтобы перепродать. Вот так и вышли на меня». «Тебя успокоит, если я скажу, что ни при чем?» — спросил я. «Да уже все одно. Отстали ото всех. Но я более не смогу быть с тобой в делах. Мало людей, мало страха и возможностей», — сказал барон. И мне даже на мгновение стало его жаль. Это на самом деле ужасно, когда мужчина вызывает жалость. «Рассказывая себе, подумаю, чем помочь», — сказал я. «На самом деле даже не представляю, чем помочь. Скорее, не так. Я не знал, чем мне может пригодиться этот человек. Янош Михал Крыжановский был шляхтичем, который спокойно жил и не тужил, владея небольшим поместьем между Пропойском и Быховом. Но пришли русские, как рассказывал нынешний бандит, мало что изменилось для тех, кто поспешил присягнуть императрице. У них даже не проверялись документы с подтверждением шляхетства. Отец Яноша, Михаил Анджей Крыжановский, не только отказался покоряться новой власти, но и всячески обвинял и оскорблял императрицу. Но когда отец собрал отряд из крестьян и еще десятка иных шляхтичей, то его схватили и повезли в Петербург. Жена, взяв 10-летнего сына, отправилась в столицу ненавистной империи с целью или вызволить мужа, или оставаться с ним поблизости. Мать умерла через 2 года, тут, в Петербурге. У нас закончились все деньги, об отце никто ничего не говорил. Я не так давно, 5 лет назад, узнал, что отец не доехал даже до Петербурга. Он затеял драку, будучи еще в Смоленске, ну и был заколот, — рассказывал поляк. «И ты решил остаться в столице. Для чего?» — спросил я. «Я не собирался убивать императрицу. Так случилось, что я в 12 лет оказался сирым, и пришлось промышлять, чтобы жить. Вот и добился признания тут, у разбойничьего Люда. А тут появляешься ты, и у меня все рушится. Не знаю я, ты это или не ты стрелял. Знал бы, то уже убил бы. Но я за другим пришел». Барон посмотрел на меня странным взглядом, в котором одновременно читалась и просьба, и требование. «Ты привечаешь людей из имения князя Куракина. Отчего не приветите меня с людьми? Знаю я, что прибыли слабоженщины, и ты им дома снял. Ты почему мне все это рассказал?» — спросил я, пока не отвечая на вопросы странного бандита. «Про себя? Так нужно было вспомнить корни, да показать тебе, что я не подлого сословия. А как звучно по-шляхетски звучит мое имя?» Янош Михаил Крыжановский улыбнулся. «Ну а то, что ты обо мне узнал, должно показать твою полезность?» — спросил я. «Да, как и предупредить вас, ваше высокоблагородие, что умею узнавать о людях многое». Вновь улыбка бандитская осветила темное помещение лавки Пылаева. «Умный малый. Бывают люди, которые даже от природы обладают аналитическим складом ума. Я наш барон из таких. Может, чему-то и получилось обучиться, пока мать жива была. Но все же такой гибкий ум — божий дар. Понятно, почему смог стать бандитским лидером. Но и меня он почти просчитал. Понимает, что я такой ресурс буду иметь про запас. Банда из 5 человек — это не банда, а объект для удара. Ну а я что? Если пару своих человек дать, того же Северина, да кому-то оплатить за поддержку, то и маленькая банда способна оставаться на плаву. Мне от этого есть выгода, потому да, помогу. Хорошо, все в силе. Уходи из своих остальных грязных дел, работай только по трактирам. Гибче будь. Я так понимаю, что с силой уже не очень хорошо, людей потерял. В крайнем случае прикройся мной. Я предупрежу своих людей, чтобы по необходимости оказали помощь. Ты уже знаешь, кто я. Нужен буду, найдешь. А дальше подумаем, — сказал я. Так это вы стреляли на мойке? — спросил, ухмыляясь, Янош. Ха-ха. А вы, пан Крыжановский, веселый. Я искренне рассмеялся. Попробовать стоило бы. Ходят слухи, что за стрелка кое-кто готов платить 5000 серебром, — усмехнулся бандит, который, как я думаю, готов стать на путь исправления. Только еще чуточку грязных дел сделает для меня, ну и все, можно становиться правильным. Петербург, 18 декабря 1795 года, вечер. После Пылаева я направился на квартиру к одному человеку, через действия которого хотел, чтобы русский поход на Кавказ состоялся. Вечером я стремился завершить дела, чтобы уже послезавтра полностью сконцентрироваться на работе в Сенате. Взяв подготовленное письмо, выверенное, не раз переписанное, я поехал к Мириану Багратиони, ну или, как его еще именовали, Мириану Ираклиевичу Грузинскому. Грузинская диаспора в Москве и Петербурге разрасталась, и она, как было известно многим, близко к сердцу восприняла известие о Крстоницкой битве, ну и о последующем разграблении и практическом уничтожении Тифлиса. Даже тот самый, который уже позиционировал себя как русского человека, Петр Багратион, и тот стремился всеми силами уговорить Екатерину Алексеевну ускорить процессы формирования экспедиционного корпуса на Кавказ. Не успел. Павел Петрович уже заявил о том, что не желает воевать с кем бы то ни было. Армия замерла в ожидании реформ и возвращения старых порядков со всеми буклями, косичками и шагистикой. Потому был большой риск, что действия Ага Мухаммадхана Каджара останутся без внимания России. А это значит, что мы, русские, вновь будем создавать себе проблемы, чтобы после героически их преодолевать. Сперва отдадим весь Кавказ персам или туркам, они там укрепятся, а после кровавыми штурмами мы их выбьем. При этом теряя своих людей, ресурсы, ну и кровью восстанавливая к себе уважение. В письме, которое удалось передать младшему сыну Картли Кахетинского царя Ираклия II, коим и являлся Мириан Ираклиевич, была не просьба о помощи, а мольба к русскому монарху. Ни слова про то, что Российская империя должна выполнить свои обязательства, предписанные в Георгиевском трактате, но были намеки на это. А еще письмо было составлено, словно оскорбленная девушка Грузия просит сильного и честного рыцаря, русского царя, защитить честь и достоинство той, которой была обещана защита. Именно так, чтобы Павел Петрович, рыцарь, как он себя позиционирует, не имел шансов отказать, без того, чтобы не растоптать свою честь. И письмо это должно исходить от того, кто имеет непосредственное отношение к Картли Кахетии. Повезло, что Мириана Багратиони не оказалась дома, и письмо было отдано слуге. Встречаться и объясняться не хотелось. Не получится так достучаться до императора, тогда буду думать, как действовать дальше. Важно, чтобы те силы, которые уже готовы выступать, все-таки отправились на Кавказ, пока еще не слишком поздно. Не придет Россия в регион сейчас, дальше восстанавливать репутацию среди кавказских народов будет ой как сложно. С Павлом Петровичем я решил работать тонко, через эмоции и творчество, как сейчас с письмом. Что сделать такого, чтобы имя сразу же прозвучало очень громко? Ну и чтобы иметь возможность заработать на эмоциях государя. Я знал, что император начнет свой аукцион щедрости в самое ближайшее время. Павел Петрович осуждает свою мать за фаворитизм, утверждая, что она много земли и душ передала любовникам. И это так. Но Павел, если он поведет себя таким же образом, как и в иной истории, кто сам за время своего правления раздаст земли едва ли не больше, чем мать. При том, что править Павел Петрович будет несравненно меньше, ну, если я не подкорректирую историю своим вмешательством. Моему покровителю уже обещано полное погашение долгов, а это более 300 тысяч рублей, линейный корабль, два фрегата и почти стоимость плавания до Калифорнии. Так просто выкинул транжирику Ракину, вместо того, чтобы вложить эти средства в полезное дело. А что может получить человек, который сочинит сверхпафосное стихотворение и вдобавок к нему вероятный гимн Российской империи? Надеюсь, что хоть что-то. Вот в этом есть некоторая прелесть для попаданца. Можно войти в доверие, вспомнить хотя бы школьную программу и выдать публике все стихи и «Парус одинокий», «Белую березу». Может, рановато для стихов народолюбца Некрасова, но вот многие иные подойдут. «Боже, царя храни, славному долгие дни дай на земле. Гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю, всех не спошли», — зачитывал я свой вирш. Это же чудо, как подходит к характеру Павла Петровича. Всех утешать. Это он, это император. И пусть Павел никого и не будет никогда утешать, но от этого он не перестанет ощущать себя этаким рыцарем, который строптивого укротит, но слабого утешит. Если за это стихотворение я не получу чего-нибудь полезного, хотя бы и денег, то плохо понимаю людей и Павла Петровича, в частности. А почти уверен, что понимаю, ведь не только вижу современного монарха, слышу, что о нем говорят, анализирую его поступки, но я знаю и то, что он будет делать или уже сделал, но в иной реальности. «Боже, царя храни, сильный державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни», — спел я вероятный гимн. Нужно найти музыкантов и композитора, которые не только бы написали ноты, но и могли сами исполнить перед государем такое произведение. Вот спросит Павел Петрович, чем меня отблагодарить. Попрошу линейный корабль и два фрегата. Шутка? Нет. А музыкантов найти нужно будет попросить Куракина. Не захочет ли он тогда примазаться к виршу и тексту гимна? Нет, не должен. Это же не законопроект, который он еще мог бы сформулировать, наверное. Это творчество, которое далеко не каждому дано. Да и я уже в случае чего взбрыкну. Хватит Куракину и того, что я его личный секретарь. Тихий стук в дверь заставил меня свернуть работу. Так стучит только одно существо в этом доме, а может и в мире. Маленькое такое симпатичное существо. «Входи», — сказал я, собирая бумаги и пряча их в шкаф. «Доверяй женщинам, но не забывай прятать при этом все документы и деньги». Впрочем, относительно мужчин такая фраза также актуальна. «Что делаешь?» — спросила Агафья, обнимая меня. «Жду тебя», — соврал я. Порой, чтобы сохранить ровное психическое состояние, нужно чуточку приврать. На самом деле, я не особо сегодня хотел бы видеть девушку. Дело не в том, что она мне разонравилась. Нет, но хотелось бы просто выспаться впрок. «Ты завтра уедешь? В доме говорят, что можете с князем и ночевать там где-то. А куда вы?» — спрашивала Агафья, и казалось, что она хочет что-то выведать. «Да нет же, на воду дую». Впрочем, это же не государственная тайна, что завтра вступает в свою должность новый генерал-прокурор правительствующего Сената, князь Алексей Борисович Куракин. Ну и тянет за собой в Сенат незаменимого личного секретаря. «Ну иди уже сюда», — сказал я. А про себя подумал, коли пришла. Интерлюдия. Николай Иванович Салтыков уже устал злиться. Уж были выпороты слуги, что попались под горячую руку, прозвучали скверные слова. Даже жена, Наталья Владимировна, и та была обругана. А теперь граф просто устал от бурных эмоций. Вот только недавно все было хорошо. Салтыков играл роль моста между государыней и наследником, был воспитателем старших внуков императрицы. И все вдруг рухнуло. Почему? Это сделал тот самый Куракин? Николай Иванович знал Алексея Куракина, потому не верил в резкое изменение его ума и характера. Но вот был еще один человек, появившийся рядом с Куракиным. Именно тогда и начал князь покорять разум Павла Петровича. Мало того, даже императрица стала произносить имя Спиранского. А потом... «Нет, он не мог, это слишком», — озвучил свои мысли граф. «Ваше сиятельство, прошу простить меня, вы что-то повелели?» — спросил личный помощник Салтыкова Иван Владимирович Радков. Радков был из бедных дворян, при этом получил подобающее образование, благодаря прежде всего Николаю Ивановичу. Все догадывались, что Иван был ублюдком, ну или бастардом, самого Салтыкова. У матери Роткова имелся грешок, вот только никто точно сказать не сможет, чей все-таки Иван сын. «Иван, за Спиранским точно никто не стоит?» — спросил Салтыков Роткова. «Никто, ваше сиятельство. Так спрятать общение нельзя», — отвечал помощник Николая Ивановича. «Не находишь, Иван, что этот Спиранский призанятная фигура? Стихи пишет, был во дворце. Я сам его видел, как он садился в карету к Алексею Куракину. Если все успехи князя Куракина только лишь от Спиранского, то я смогу свалить этого выскочку. Или он масон? Нет, вряд ли». Бурные эмоции вновь начали захватывать уже старого человека. «Ваше сиятельство, я узнал, что Михаил Спиранский родился в Черкутино», — сказал Родков. «И что мне это даст?» — Салтыков замер. «Это мое Черкутино? Это то, что под Владимиром?» «Да, ваше сиятельство, там семья Спиранского. Отец-настоятель храма, отец Михаил, в миру Васильев». Граф Салтыков задумался. Ему очень хотелось насолить, пусть и Спиранскому, если до Куракина пока не получится добраться. Еще несколько лет назад Николай Иванович отправил часть крестьян из Черкутина Владимирской губернии под Воронеж, где основал на своей земле новую деревню Новочеркутина. Так отчего не сделать так, чтобы на землях Салтыкова под Владимиром не осталось крестьян? Назло бабушке отморожу уши? Да, такая поговорка более всего подходит под обстоятельства. Но чего не сделаешь, чтобы только чуточку насолить мне другом. Распорядись, Иван, от моего имени переселить всех крестьян из Черкутина в Новочеркутино. Там и земли лучше, и больше. От мелкой пакости Салтыкову даже стало легче. Он лишит отца Спиранского паствы. Вот так, росчерком пера или даже небрежно брошенной фразой, Салтыков распорядился судьбами людей и оставил храм почти без прихожан. Ну а после нужно посмотреть, насколько родители ценны для Спиранского. Может быть, это его болевая точка, на которую можно из-под воль давить.